Глава 18. Вика. «Воу-воу-воу, ясноглазая!» Хватает руль Ренат, поправляет траекторию движения машины, которую в моих неумелых руках чуть не занесло на бордюр. Вернее, как «чуть»? Занесло. По скользкой-то дороге. Благо, поребрик был невысокий, а реакция у хозяина авто, сидящего на соседнем пассажирском, отменная. Вильнул рулем куда надо, возвращая нас на пустую парковку ТРЦ, по которой мы рассекаем уже последний час, нарезая круги. Я говорила, что учить меня рулить — отвратительная идея. Да, с такими навыками вождения первый же столб твой, — смеется красавчик, обхватив своей ладонью мою, вцепившуюся в руль. Паркуйся, Вик. Попроси чего попроще. Кашу я взгляд в сторону. Ренат улыбается. Дави на тормоз. Не принципиально, куда встать. Вряд ли в 5 утра кто-то завалится в торговый центр. Мы тут одни. Плавно только, а то закрутит. Что и куда закрутит, уточнять я не стала. Медленно начала поджимать педаль тормоза. С горем пополам маневр удался. Машина сначала сбросила скорость и в конце концов, прошелестев шинами, замерла. Прямо посреди огромной пустующей парковки. Молодец, ясноглазая. Я молчу. В горле пересохло. От души хапнув адреналина, таращусь в лобовое и пытаюсь унять бешеный стук сердца. На губах шальная улыбка. Глаза огромные. Руки и ноги немного трясутся от переизбытка эмоций. И я только что ехала. Сама. За рулем. Да не просто машины, а тачки зверя. Спортивная БМВ красавчика просто идеальна во всех смыслах. От рычания мотора до плавности управления. Я в нее влюблена. А еще завтра же запишусь в автошколу. Выпаливаю в сердцах, отмирая. Оборачиваюсь. А говорила, идея паршивая, улыбается Ренат. В умелых руках терпеливого водилы ты уже через месяц поедешь. Самодовольно подмигивает засранец. Да так, что у меня снова, как и всю неделю наших поздних свиданий, сильно щекочет в груди. Я улыбаюсь. Невозможно с ним по-другому. А потом невольно взглядом на губах парня зависаю. Поцеловать хочу. Очень сильно хочу. Так что свои пересыхают, и приходится их облизать, что не укрывается от взгляда Рената. Эмоциональный фон в машине вмиг меняется. Дурашливость отступает, между нами виснет напряжение. Воздух начинает осязаемо искрить. Я медленно опускаю руки с руля. Ренат едва заметно подается чуть вперед. Его рука, лежащая на бардачке между сидений, начинает движение. Ладонь оказывается на моей коленке. Сжимает, пробирается выше и выше. Мы ходили вокруг друг друга целую неделю. Сегодня четверг. 6 дней, 5 встреч. Да мы офигеть какие терпеливые! Хватит. Я уже достаточно наобижалась, а красавчик достаточно, надеюсь, настрадался за свой игнор. Все эти наши свидания, которые вслух ни один из нас так ни разу и не назвал, к чему-то довели, к какой-то кульминации. И вот она случилась. Я не вполне понимаю, каким образом я так быстро оказалась сдернута с водительского сиденья. Даже не успеваю заметить, как Ренат отстегнул мой ремень безопасности. Миг, я уже на коленях парня. Взгляд, наши губы в яростном поцелуе встречаются где-то на полпути друг к другу. Вздох. С тихим стоном и отчаянным желанием я всем телом подаюсь вперед, вжимаясь грудью в грудь Рената. Он полностью перехватывает контроль над моими губами, врываясь языком в мой рот в отнюдь немилом и нежном поцелуе. Мои руки цепляются за его плечи. Его ладони щупают и мнут мои ягодицы. Ближе. И еще ближе, притесняя к себе. Так что я уже чувствую, как мне между ног упирается его эрекция. Губы красавчика кусают и сминают мои. Язык у меня во рту ведет собственную игру, возбуждая, заводя, лаская и доводя до исступления от желания, которое уже хлещет через край, не умещаясь в моем хрупком теле. Чёрт! Знал бы Ренат, какие яркие картинки донимали меня во снах всю последнюю неделю, какие ужасно пошлые и откровенные вещи мы там творили. Увидел бы и бежал бы от меня, куда глаза глядят. Нельзя, неправильно, невозможно так сильно кого-то желать. Нереально настолько кого-то хотеть. Но я ничего не могу с собой поделать. Снова сдаюсь собственному «хочу». Второй раз в жизни и опять в руках Рената. Что это? Болезнь? Зависимость? Без разницы. «Неделю только об этом и мечтал, блядь», — шепчет мне в губы. «День и ночь, Вик, и так по кругу». Я улыбаюсь, опьянев от его слов. Не я одна мучилась. Парень дает нашим телам всего пару секунд на передышку. Снова целует, на этот раз в уголок губ, в подбородок, опускается губами к шее, прокладывая дорожку из быстрых поцелуев до ключиц. Сдергивает с меня толстовку, отшвыривает ее куда-то в сторону задних сидений, оставляя в одном спортивном топе. По рукам мурашки бегут. Замерзла. Его ладонь в моих волосах путается. Нет, качаю головой и снова тянусь к его губам, требуя продолжения. Не останавливайся. В моем теле легкой вибрацией отдается его грудный смех. Ренат чуть отодвигает назад сиденье и меняет положение. Заставляет меня прогнуться в спине и отклониться назад. Губами к ключицам прижимается. Вниз ведет к груди. Как сладко, горячо и хорошо. Я, зажмурившись, впитываю каждое его прикосновение, концентрирую все свои ощущения исключительно на его губах. Цепляюсь пальцами за его шею, царапаю, вздрагиваю и ойкаю, когда парень задирает мой топ, оголяя грудь, а потом окончательно стягивает и откидывает по той же траектории, что ранее летела моя толстовка. Его губы обхватывают возбужденный сосок. Мои мысли улетучиваются окончательно. Он проводит ладонью по моему животу, к поясу моих джинсов подбирается. Я вздрагиваю, какие у него холодные руки. «Поехали ко мне, Вик». Снова его губы напротив моих. «Не хочу с тобой по-быстрому в тачке». Шепот обволакивает. «Хочу долго и много, ясноглазая». «И я не хочу. Вернее, хочу. Много и долго, и не в машине». Я уже почти сказала «да». Почти кивнула. Но тут волшебный флёр разнес звонок телефона. Моего. Звонкое дребезжание резко заставило меня вынырнуть из забытья и лихорадочно оглянуться, суетливо ища взглядом часы. «Сколько времени?» Выходит испуганно. «Я опоздала на работу?» Красавчик смеется. «Спокойно, Вик. 5 утра. Вряд ли ты идешь на работу в такую рань». 5? Тогда кто мне звонит в такое время? Видать, недоумение слишком явно рисуется у меня на лице, и Ренат напрягается. Его ладони на моей спине каменеют. Парень обнимает меня крепче, как только я вытаскиваю телефон из кармана кофты, отбрасывая последнюю на водительское сиденье. «Мама», — испуганно хрипит голос. «Это мама звонит. Блин». Наверное, уже в этот момент я поняла, что вот он, тот самый гром с молниями, которого я так ждала. Они с отцом точно поняли, что их дочь уже который день не проводит ночи дома. Во всяком случае, не все и не целиком. Сердце, которое только что сходило с ума от вожделения, теперь ухает в пятки от страха. Горло душит отголоски подступающей паники. Если отец узнал, что я сбегала, у меня будут проблемы. А главное, я очень сильно боюсь, что проблемы будут и у Рената, потому что вычислить парня мэру города совершенно не составит труда. Ох. «Эй, Вик, ау!» — подхватывает меня за щеки Ренат, заставляя поднять на него взгляд. «Ты чего побледнела? На тебе лица нет. Хочешь, я отвечу?» «Нет, нет, конечно». Пугаюсь еще больше, чем звонка матери. «Я что-нибудь придумаю. Что-нибудь совру». Вдох перед прыжком. «Только молчи, пожалуйста». Жму на зеленую трубку, отвечая на звонок. «Да, мам». «Я даже знать не хочу, где ты и с кем», раздается без предисловий. «Чтобы немедленно тут же оказалась дома в своей кровати. Ты меня поняла?» — шепчет грозно. «Если тебя не будет через 20 минут, то я все расскажу отцу, Виктория. И тогда пеняй на себя», — чеканит мама, усиленно добивая шипящими. Она не дает мне вставить даже слова, договорив, бросает трубку. «Проклятье! Как чувствовала, что пора со всем этим заканчивать!» «Мы можем поехать?» Вспомнив, что сижу голая выше пояса, прикрываю руками грудь. «Можешь отвезти меня домой? Пожалуйста». Возбуждение схлынуло, а вместе с ним и жар желания, согревающий изнутри. По спине пробежал холодок, несмотря на по-прежнему маслащую в салоне печку. «Вик, точно все хорошо. Я могу подняться с тобой и поговорить с твоим отцом. Блять, мы не сделали ничего предсудительного. Да и ты уже давно совершеннолетняя. Дичь какая-то. С какого хера они тебя так яростно контролируют? Нет. Обрубаю, сползая с его колен на соседнее сиденье. Исключено. Если я по уши в дерьме, то парня во все это втягивать точно не стоит. От одной перспективы его знакомство с отцом бросает в дрожь. Ему в женихи миллионеров или сыночков политиков подавай. Но никак не обаятельных, но простых парней, как красавчик. Отцу это не понравится. А разговор с теми, кто ему не нравится, у него короткий. Я не прощу себе, если всесильный самодур мэр испортит парню жизнь из-за какой-то бестолковой, не умеющей сдержать свои «хочу» дурочки Вики. Почему? Мы могли бы решить этот вопрос раз и навсегда, а не шкериться по углам и не сбегать, боясь любого шороха. Нам сколько лет-то? Мы так не договаривались. Давай закроем эту тему, прошу тебя. Как так? Не лезть в жизнь друг друга. Ляпаю первую отговорку, что приходит на ум. Мы просто... Прикусываю язык. Ну? Ну? Слышу, как на пару тонов просел голос парня. Что мы просто? Договаривай. Развлекались? Прячу взгляд. Мы с тобой друг другу ничего не обещали и просто развлекались. Вот и все, Ренат. Повторяю, натягивая топ и кофту. Со стороны пассажирского кресла слышится резкий рваный вздох. Оборачиваюсь. Ренат сжал челюсти и ладони в кулаки. Напрягся каждой мышцей, подобрался весь. Разозлился. И гением быть не надо, чтобы понять, что парня закусило. «Заебись, Вик». Ерошит пятернёй волосы и резко покидает тачку, от души долбанув дверью. «Это что сейчас было?» Прослеживаю за его фигурой взглядом. Ренат дёрганно огибает машину. Переползаю обратно на свое место и с видом прилежной девочки пристёгиваюсь, силясь слиться с обстановкой. Как все было хорошо, и как стало все ужасно. Ренат садится за руль и тут же заводит свой БМВ. Машина срывается с места, мы какое-то время молчим, пока я не решаюсь спросить. «Почему ты злишься? Разве я не права?» Водитель ухмыляется. Не сразу отвечает, зато когда открывает рот, мои уши от яда сворачиваются в трубочку. «Права. Конечно, права. Я ведь ради перепиха с тобой неделю возился. Развлекался, как ты говоришь. Делать-то мне больше нечего, Вик. Естественно». Ухмыляется. Я молчу. Понимаю, что он язвит от обиды. «Имей в виду», — договаривает. «Захочешь поразвлекаться на регулярной основе? Ты знаешь адрес, ясноглазая. Я же только для этого тебе нужен, да?» Эффект на моих щеках, как от неожиданно прилетевшей пощечины. Они покраснели. «Зачем ты так?» «Ничего личного. Чисто физика, чисто секс. Что тебя удивляет в моем предложении?» Выдает мне Ренат с убийственной жестокостью, не бросив в мою сторону ни единого взгляда. Я замолкаю. Ответить на это мне нечего. У дома красавчик высаживает меня также молча, по-прежнему сосредоточенно смотря в лобовое. Я с секунду мешкаю. Думаю, стоит ли его напоследок поцеловать, но, судя по напряженной фигуре, идея дерьмовая. Не оценит. Поэтому молча выскальзываю из машины и также молча поднимаюсь в квартиру. Разбитая, уставшая, неудовлетворенная. Завтра меня наверняка ждет неприятный разговор с мамой. Придется все ей объяснить, но сегодня я рада, что хотя бы до отца этой информации не дай. Я ошиблась. Стоит только открыть дверь, взгляд упирается в фигуру папы. И мне чуть не прилетает вторая за эту ночь пощёчина. Только в этот раз, увы, не словесная, а вполне себе реальная. Почти, почти прилетает. Отец, занося руку для удара, в последний момент тормозит себя. Я съеживаюсь от страха, ожидая удара, но он в бессилии сжимает свой внушительный кулак и вместо моей щеки припечатывает по стене в коридоре. Однако это не отменяет того, что из моих глаз брызнули слезы. От обиды, от жалости к себе и своей никчемной, бесполезной, никому не нужной жизни. «Ты — позор этой семьи!» — рычит папа, добивая, словно того, что я уже и так рыдаю ему мало. «Шатаешься ночами с незнакомыми мужиками, как последняя ш...» «Хватит!» — вскрикиваю. «Это не так! И прекрасно это знаешь. Я просто устала жить в клетке и тисках. Я хочу свободы. Я хочу...» Всхлип. Я хватаю ртом воздух, оглушённая собственным решением, которое приходит неожиданно. Стиснув кулаки и сжав челюсти, выпрямляю спину, от души выплескивая родителям в лицо. «Я больше не хочу жить с вами под одной крышей!» Ренат. Домой возвращаюсь, пребывая в состоянии легкого бешенства. Так бывает, когда твои планы летят псу под хвост, а ты ничего не можешь с этим сделать. Только наблюдать. Пока поднимаюсь в квартиру, кручу в голове на повторе это «развлекаемся», брошенное ясноглазой. Завожусь еще сильнее. Не сдержавшись, бью со психу кулаком о стену. Бесит. «Развлекаемся. Мы просто, мать его, развлекаемся!» Даже себе не могу объяснить, почему ее ответ произвел на меня подобный эффект. Девчонка права. Никто из нас ничего не обещал и в любви до гроба не клялся. Мы по-прежнему почти ни хрена друг о друге не знаем. Как еще назвать ночные встречи? Развлечением? Это если по фактам. А если подумать, для меня наши свидания уже давно стали чем-то серьезным, новым и непонятным, но не на раз. Это точно. Именно поэтому, видимо, так жестко выкосило от ответа Вики. Да и я, баран, не сдержался. Язвить начал. Девчонка и так вся бледная и перепуганная выскочила из машины. А тут еще я, герой, блядь. Всех собак спустил. Надеюсь, ясноглазая от предков не сильно прилетела. Хотя вся ситуация в целом кажется странной. Вика не маленькая девочка, чтоб перед родаками отчитываться за то, где она и чем занимается. И тем не менее. В общем, пока добрался до квартиры, чуть успокоился. Дома, не врубая свет, скинул вещи и в душ. Холодный. Остужающий пыл окончательно. Нет, я все-таки олень. Выйдя из душа, хватаюсь за телефон и открываю мессенджер. Чтобы что? Написать Вике прямо сейчас? Время 6:00 утра. Еще одна бессонная ночь за спиной. Наверняка ясноглазая доползла до кровати и прикорнула перед работой. Разбудить? Нет. Отложу-ка я душеизлияние на завтра. Вырубаю телефон и хватаюсь за полотенце. В целом же, нам с ней пора что-то менять. Например, дать более четкое определение нашим встречам и желательно перенести их на вечер. Всего неделя, а я уже ощущаю, как накапливается в теле усталость. А завтра снова на сутки. Намотав полотенце на бедра, выхожу из душа и бреду на кухню. Ставлю чайник, желудок требует ранний завтрак. Уже потом можно в постели и топить в подушку до обеда. Пока вода закипает, набираю Розе СМС, чтобы не вздумала меня будить утром, как она любит это делать. Чайник, щелкнув, выключается. Я тянусь за кружкой. Но не успеваю даже открыть дверцу кухонного шкафа. Во входную дверь раздается короткий звонок. Отрывистый. Ощущение, будто кто-то едва на него ткнул и тут же пугливо отдернул палец от кнопки. Новый взгляд на часы, потом в окно. Темень непроглядная. Гости. 6:00? Что за нахрен? Может, глюканула меня от недосыпа? Нет, не глюканула. На этот раз слышится стук в дверь. Отчетливо, но тихо. Отставляю горячий чайник и иду открывать. В догадках теряюсь, кого принесло в такую рань. Вариантов немного. Но ни один не предполагал, что, открыв дверь, я увижу у себя на пороге... Ясноглазая? Не знаю, что в этот момент меня напрягло больше всего. Ее зарёванные глаза и красный нос, или то, что ранним утром с огромной дорожной сумкой наперевес эта отчаянная бестолочь снова шлялась одна по зимнему городу. Твою, Вика, бабушку! Сколько раз ей напоминать, что в нашем мире существует такая вещь, как телефон. Один звонок, одно сообщение. Отругать бы, но в груди что-то зажимает и снова вылетает в трубу, когда, подняв на меня взгляд, гостья выпаливает. «Я согласна на твое предложение». «Предложение?» Бровь заламываю, интересуясь. «Это какое же?» «Поразвлекаться». И глазом не моргнув, кидает мне в лицо. «На регулярной основе. Кажется, так ты это сформулировал». «Дурочка». Качаю головой. «Господи, какая она еще маленькая и наивная дурочка». «Но этого я ей не говорю». Смерив фигурку в теплой куртке и недовольным взглядом, киваю, криво усмехаясь. «Отлично. Но Оно ведь будет, правда? Будет. Есть два правила, которые мы ни за что не нарушим. Первое, загибает пальчик, переступая порог моей квартиры. Не лезть в жизнь друг друга. Вообще никак. Не хочу. Ничего не хочу тащить в эти отношения из своего прошлого. Шаг ко мне делает. В нос знакомый запах бьет. То ли духи ее, то ли гель для душа. Я не особо в этом шарю. Но, наверное, только в этот момент реально догоняю, что это не видение и не игра подсознания. Она здесь, рядом. Руки только протяни. Что я и делаю. Годится. Стягиваю с нее куртку и оттесняю к стене. Второе. Не влюбляться, Ренат. То есть, проще говоря, секса ничего личного, да, ясноглазая? Упираю руки в стену по бокам от нее, замирая на расстоянии вздоха от горячих губ. Как сильно я хотел их в тачке, только бы она знала. Так точно. Всего один вопрос. Валяй. Жалеть не будешь? Касаюсь кончиком своего носа ее аккуратного, гордо вздернутого носика. Вики вздрагивает в моих руках, дерзко заявляя. Я не из тех, кто жалеет, красавчик. Никогда. Ну, Виктория, если что. Обхватываю ладонями тонкую талию, вжимая свое тело в ее хрупкое и холодное с мороза. То ты сама это предложила. Предлагаю времени зря не терять. Накрываю своими губами ее. Впиваюсь в горячие мягкие губы, чуть приоткрытые на выдохе. Зашибись. В теле все аж поет от удовольствия. Особо не церемонясь, откидываю ее сумку, с которой будем разбираться потом, и запинываю ногой входную дверь. Под тихое «ой» подхватываю девчонку под бедра, усаживая себе на талию. Чуть вздрагиваю, когда ее холодные пальчики цепляются за мои голые плечи. Уношу, как дракон, свое богатство, пряча от всего мира. В спальню. Завалив на кровать, лихорадочно стягиваю с нее одежду, пока она ни в коем случае не передумала. Ибо еще одного облома за вечер я физически просто не вывезу.